Глава 429. Неудержимый. После того, как холодильник с напитками был отодвинут, показалась потайная дверь. Бац! Цзуи так вышиб ногой дверь, что она разлетелась на кусочки, затем широким шагом вошел внутрь. Наблюдавший за этой сценой бармен чуть не обмочился в штаны. Он знал, насколько крепкая дверь, но для ноги Цзуи она оказалась хрупкой, как папье-маше. Он смутно чувствовал, что на этот раз у совета истинно реальные проблемы. Цзуи вошел в ярко освещенный коридор, впереди был лифт. Это место походило на лифтовый холл в отеле. В конце коридора слева и справа находились пожарные выходы. Металлические двери лифта были плотно закрыты. Цзуи нажал на кнопку вниз, кнопка слабо замерцала. Неожиданно раздался пронзительный сигнал тревоги, освещение в коридоре мгновенно потухло, после чего включился красный свет. «Ошибка идентификации отпечатка пальца! Ошибка идентификации лица! Тревога! Вторжение второго уровня! Тревога! Вторжение второго уровня!» Послушался холодный электронный голос, но Цзуи лишь беззаботно покачал головой. Бум! В следующий миг Цзуи выбил ногой дверь лифта. Когда он вошел в кабину лифта, электронный голос немедленно сменил сообщение. «Тревога! Вторжение первого уровня! Тревога! Вторжение первого уровня!» Цзуи посмотрел в камеру наблюдения, установленную в верхнем углу кабины, и показал насмешливую улыбку. Он поднял правую ногу и сильно топнул, отчего поврежденный лифт вместе с ним понесся вниз. Цзуи немного удивился, когда осознал, что ему пришлось пролететь вниз почти 100 метров, чтобы достигнуть земли. Пам! Цзуи вышиб еще одни двери лифта, преграждавшие путь. Взору предстал сверкающий роскошный зал. Здешний интерьер был схож с фойе в элитном пятизвездочном отеле. Толстые золотые колонны подпирали высокий купол, мраморный пол блестел, как зеркало, имелись ресепшн, кафе, зона для отдыха и другие объекты. Цзуи даже увидел рядом торговый автомат. Едва он вошел в огромный зал, как на его теле показалось несколько десятков красных точек. Это были лазеры от прицелов. Несколько десятков вооруженных охранников окружили Цзуи с разных сторон. Один крупный охранник зарычал. «Живо на пол, а не то!» Бум! Не успел он договорить, как выстрелил вынутый из пространственного кольца Ремингтон 870М. Та-та-та! Все охранники одновременно открыли огонь из своих автоматов. Целый шквал пуль обрушился на Цзуи. Однако ни одна пуля не поразила Цзуи. Снаряды остановились энергетическим барьером, окружавшим его тело, и зависли в воздухе. Вооруженные люди, охранявшие подземную базу, были ошеломлены увиденным. Цзуи, тяжело вздохнув, внезапно сделал шаг вперед. В глазах промелькнули красные лучи. Как только его правая нога опустилась на пол, все остановленные пули мгновенно полетели обратно по прежней траектории. Тут же послышались вопли, во все стороны полетели брызги крови, несколько десятков охранников повалились на пол. Кто-то истошно завопил. «Экстраординар! Это экстраординар!» Цзуи широким шагом направился вперед, то и дело громыхал дробовик в его руках, уничтожая оставшихся охранников. Цзуи в то же время раскрыл духовную сеть, и точно радиолокатор просканировал эту скрывавшуюся глубоко под землей базу. День-дон! Горячие гильзы непрерывно сыпались на мраморный пол и со звоном ударялись о него. Когда Цзуи пересек зал и вошел в главный проход, над его макушкой бесшумно появился черный силуэт. В следующую секунду сверкающий клинок меча молниеносно прочертил линию в воздухе, собираясь разрубить голову Цзуи. Бам! У Цзуи будто выросли глаза на макушке, он неожиданно вскинул вверх дробовик и нажал на спуск. Бах! Яростный клинок тут же разбился в дребезги, а выпущенные снаряды разорвали тело нападающего. Куски мяса и кровь моментально забрызгали стены и пол. Но ни одна капля не заморала быстро шедшего Цзуи. «Тревога! Вторжение высшего уровня! Тревога! Вторжение высшего уровня!» Раздался еще более пронзительный электронный голос. «Блокировка безопасного прохода! Запуск автоматической системы обороны!» Две массивные металлические двери с грохотом заблокировали проход спереди и сзади. Цзуи оказался заперт в коридоре длиной несколько десятков метров. Потолок со щелчком раздвинулся, оттуда высунулся черный шестиствольный пулемет Гатлинга и темным дулом нацелился на Цзуи. Однако, не став дожидаться, когда это смертельное оружие продемонстрирует свою мощь, Цзуи резко ускорился, сменил дробовик на краснодраконий меч и ударил по металлической двери впереди. Бам! Меч, будто разрезая сливки, мгновенно образовал большую дыру в лигатурной двери толщиной полметра. Пулемет открыл огонь, но так никого и не поразил. «Это невозможно!» В это время в подземном центре управления раздался испуганный крик. Площадь этого центра управления составляла около 1000 квадратных метров. Одна стена состояла из более 100 экранов. В самом центре стены было показано, как Цзуи только что прорвался через дверь. Сидевшие за пультом управления сотрудники опешили и просто не могли поверить собственным глазам. Изоляционные двери были изготовлены согласно стандарту по защите от удара ядерной бомбы. Даже высокоуровневому экстраординару не стоило и думать о том, чтобы легко сломать такую дверь. Тем не менее, это нисколько не затруднило Цзуи. «Альфа!» У многих одновременно в голове всплыло это странное слово. Взгляды всех присутствующих машинально упали на старика в красном халате, что сидел в командном кресле. В их глазах читалось отчаяние. На Земле Альфа была синонимом Супермена. Хотя у Совета Истины имелось немало экстраординаров, однако недавняя ужасающая сцена окончательно лишила всех веры в возможность одолеть врага. Им казалось, что они разъярили какого-то монстра. Сжимая в левой руке жезл, старик в красном впился глазами в изображённого на экранах Цзуи. Старческое лицо невольно задергалось и скривилось в отвратительной гримасе. Будучи организатором плана тайного нападения, он никак не ожидал, что Цзуи так скоро и так бешено придёт мстить. Их будто отделял не огромный Тихий океан, а речка, которую можно запросто пересечь. «Сэр!» Голос подчинённого привёл старика в чувство. Он только теперь заметил, что весь покрылся холодным потом. «Активировать систему самоликвидации!» Он немедленно встал, выкрикнув. «Мы эвакуируемся!» Если бы не безвыходное положение, старик ни за что бы не отдавал такой приказ, поскольку в эту базу он вложил всю свою душу, на её строительство было потрачено несметное количество человеческих и материальных ресурсов, и в ней заключался источник его власти. Но, столкнувшись с угрозой для своей жизни, старик вынужден был принять непростое решение. Если бы можно было начать всё сначала, он бы непременно изменил изначальный план, даже отказался бы от нападения на Цзуи. Однако сейчас уже было поздно. «Он пришёл!» Внезапно раздались испуганные крики.